Кора стояла посреди купе и смотрела на Веронику. Вероника не замечала ее, она сидела на деревянной полке, глядя в забранное вертикальными прутьями решетки окно. За окном начинался длинный полярный вечер. Впрочем, здесь он начинался с утра. «Вероника!» — окликнула Ко подругу. «Это я, Ко!» Вероника вскочила, ударилась головой о верхнюю полку, но не обратила внимания на боль. Она кинулась навстречу Ко, буквально упала в ее объятия с криком. «Ты пришла! Ты спасешь меня, да? Какое счастье! Какое счастье! Мы с комиссаром в поезде, мы тебя нашли!» «Ко, я тебе должна сказать страшную вещь!» — воскликнула Вероника. «Этот Артем вовсе не Артем, это кто-то другой, это маскарад. Я так боялась, что он меня убьет, что они убили Артема. Мне так страшно, возьми меня отсюда!» Ко не смогла сдержать вздоха облегчения. Как ей повезло, если, конечно, тут можно говорить о везении. Вероника сама догадалась о подмене. Ее не надо убеждать, уговаривать, умолять. «А как ты догадалась? Он жестокий, он другой, он фактически меня не знает, он страшный. Куда нам бежать? Скажи точнее, мне надо знать». «Ничего тебе не надо знать», — воскликнула Вероника. «Мы должны бежать вместе, прежде чем он вернется». «Но почему ты согласилась бежать с ним с острова?» «Я договорилась бежать с Артемом, и ночью не сообразила, что это другой, а потом уже было поздно». Ко хотела все объяснить Веронике, но комиссар, который, вернее всего, подслушивал под дверью, рассудил иначе. Он приоткрыл дверь и сказал: «Ко, Веронике пора уходить. Помни, ты остаешься за нее». «О нет, он узнает и тебя убьет», — испугалась Вероника. «Нельзя оставлять ему Ко, он маньяк». «Вероника», — сказал Милодар, стоя в дверях и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, «погляди на свою подругу внимательно. Тебя ничего в ней не удивляет?» «Ко, Ко, что с тобой? Почему ты стала брюнеткой? Почему у тебя широкие ноздри? Почему у тебя такие большие зубы, бабушка?» — передразнил Веронику Милодар. «Чтобы съесть тебя, красная шапочка. Итак, Вероника, скорее переходи ко мне в купе. Госпожа Алтанин заждалась тебя». «Артем? Где Артем?» «Идем, я тебе все расскажу». «Но Ко нельзя здесь оставлять. Это очень опасно. Я чувствую, какой он опасный». «Это наше с Ко дело», — сухо ответил Милодар. Вероника потянулась взять свою сумочку. Она легко смирялась с действительностью, если было кому подчиняться. «Ты с ума сошла, ты ничего не возьмешь. Неужели ты хочешь погубить Ко? Он же не должен заметить подмены», — объяснил комиссар. И тогда Вероника окончательно поняла, что ее скромная подружка сознательно ступает на тропу галактической войны. Она поцеловала Ко и быстро сказала: «Береги мою сумочку, помаду не очень трать». Вероника была бережливой девушкой. Даже в такой момент она подумала о помаде. Но больше ничего сказать она не успела. Комиссар потянул ее за руку, хлопнула кое-как сбитая из досок дверь. Ко осталась одна в пустом холодном купе. Все произошло так быстро, что она даже не успела испугаться или подумать, а зачем, собственно говоря, ей все это нужно. Она взяла сумочку Вероники, открыла ее. «Нужно знать, что у тебя в сумочке. По крайней мере, не просить у спутника расческу или зубную щетку, если есть своя». В сумочке были самые обычные вещи, как и положено быть в сумочке сиротки с детского острова. Те же, что были в сумочке Ко, которую она вынуждена была оставить в приюте. По крайней мере, можно притвориться, что это все твои вещи, даже зубная щетка твоя. И пачка надушенных салфеточек, и нужный тампон, и записная книжка. В нее вложена записка: Жду сегодня, как стемнеет на старом месте. А. Почерк был наклонный, сильная буква А возвышалась над остальными. В этот момент поддельный Артем вошел в купе, не глядя на Веронику, тяжко рухнул на полку и откинул назад голову. «Черт знает, какой гадостью поэт», — сообщил он, прикрыв глаза. Он был очень похож на Артема, но, конечно же, не был Артемом. Не надо быть Вероникой, чтобы различить молодых людей. Но так как теперь Вероника не была Вероникой, то создавалась редкая в любви ситуация четырехугольника, в котором теперь все были самозванцами. Ромео был вовсе не Ромео, а Джульетта была лишь отдаленно схожа с Джульеттой. И если этот Артем в самом деле подослан для того, чтобы выманить Веронику к черту на кулички, значит, он может и не заметить разницы в девушках. А если заметит, следовательно, эти убийцы неплохо выучили домашнее задание. «Где ты был?» — спросила Ко, представив себе, что Милодар сидит в первом купе и слушает, как идет запись, каждое слово, каждый вздох Ко, и псевдо-Артема фиксируется и анализируется компьютерами. «Это игра для идиотов», — сказал физкультурник, не раскрывая глаз. «Меня притащили в соседний вагон, совершенно пустой, деревянный, на полу солома, посреди бочка, на дне бочки стоит бутыль, рядом соленые, эти самые огурцы, и стаканы на всех. Они сказали, что допрос заменяется этой пыткой. Да, это была ужасная пытка. Почему ты не отказался?» Кору тянуло продолжить разговор, проверить, не сомневается ли он, что перед ним Вероника. «Я не знал, обычай это или в самом деле проверка документов. Разве у тебя есть документы?» — спросила Ко. «Документы на земле не требовались. Центральный компьютер знал в лицо все 5 миллиардов ее обитателей. И достаточно было приложить палец к браслету, который носил каждый полицейский, как подозрительная личность становилась личностью выше подозрений, либо ее приглашали на полицейскую станцию». «Мне приходилось бывать на дальних планетах», — сказал молодой человек. «Там нужны документы. Я выправил их себе». «Лжец», — подумала Ко. «Даже говорить точно его не научили. Кто теперь говорит выправить документы?» Ко рассматривала своего спутника уже не так трепеща перед ним, как в момент его возвращения. То ли потому, что он ничем не выказал своих сомнений, то ли потому, что она была на Земле, на Кольском полуострове. Осенний арктический пейзаж тускло и неспешно разворачивался за замутненным окошком. Мирно стучали колеса, и из черного круглого репродуктора под потолком купе хрипло выливались незнакомые бодрые песни. Как раз сейчас репродуктор надрывно выкрикивал: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака, знамя страны своей, пламя души своей мы пронесем через миры и века». Артем, не называть же его всегда псевдо-Артемом или лже-Артемом, тоже услышал бодрую песню и пробурчал: «Планета неврастенников, и как ты здесь живешь?» «Я не знаю, где должна жить», — откликнулась Ко. «Вернее всего, моя планета лучше этой. И ты хотела бы отыскать свой настоящий дом? Кто не хотел бы?» «Тогда у меня к тебе есть предложение», — сказал Артем. Щеки у него еще были красными, язык не совсем слушался, но взгляд, упершийся в лицо Ко, был трезвым и холодным. «Как ты смотришь на то, моя дорогая, чтобы как можно скорее покинуть эту планету?» «Как это можно сделать?» — удивилась Ко. «Вот это тебя не касается. Я обещал тебя укрыть от преследования. Я обещал тебя любить и опекать. Я обещаю отвезти тебя домой к несчастным родственникам, в твой родной замок, к твоим рабам и слугам. Артем, что ты говоришь? Какие могут быть рабы и слуги? Я никогда не бросаю своих слов на сквозняк». Артем делал ошибки в идиомах. Видно, учили его наспех. «Если у меня есть информация, я ею делюсь. Чего же ты раньше молчал? Раньше было нельзя. Раньше ты могла проговориться. А теперь они нас уже не смогут догнать. Почему? Здесь и стены имеют уши. Мы не знаем, сколько здесь ряженых агентов, а сколько настоящих. Но если ты веришь в мою любовь, крошка, то должна меня слушаться, иначе сама погибнешь и меня привлечешь. Ты меня любишь? Разумеется. Я не слышу уверенности в твоем голосе. Ты совсем иная, чем пребывала на острове. Ты даже изменилась за последние минуты. Что тебя тревожит? Ты потеряла доверие в меня. Он положил тяжелую теплую ладонь на колени Ко. Она внутренне сжалась, но ничем не выдала своего страха. «Будь готова к тому, что скоро мы покинем этот поезд», — сказал он. Его рука спокойно, по-хозяйски поползла вверх по бедру Ко. Тут уж она не выдержала, вскочила, ударилась затылком о край полки и охнула от боли. «Ты что, ты меня разлюбила?» Артем рассердился. «Больно», — ответила Ко. «Я стукнулась. Больно. Пожалей меня лучше». «С удовольствием», — произнес молодой человек, и Ко раскаялась, что сама предложила себя пожалеть. Ее поклонник тут же схватил ее сильными руками и прижал к себе. «Ой, не надо! Мне больно!» — воскликнула в ужасе Ко. Тем более, что от поклонника сильно пахло чесноком. Но Артема не остановили ее слова. Он страстно целовал ее в щеки, в висок, подбираясь к губам, и Ко в отчаянии вертела головой, избегая поцелуев. Она уже понимала, что бессильна, и готова была укусить Артема, как поезд резко затормозил. Настолько резко, что Артем и Ко упали на полку, но Ко удалось вырваться и отпрянуть к двери. Теперь пришла очередь Артема жаловаться. Он потирал затылок и сквозь зубы ругался. Песня в репродукторе оборвалась, послышалось шипение, и бесстрастный голос произнес: «Уважаемые товарищи пассажиры и туристы, наш поезд переехал убежавших из лагеря заключенных, туда им и дорога. Простите за временное неудобство. Через 1:20 мы останавливаемся в Кировске, где на станции есть столовая. Там вас угостят калорийной лагерной пищей. На первое – протертый суп из хвостов северных оленей. На второе – семга, запеченная в тесте из отрубей. Спасибо за внимание». Теперь Ко надежно устроилась у двери, так что Артему пришлось оставить надежду прижать девушку к широкой груди. «Ты начал говорить, что мы будем делать дальше», — громко произнесла Ко, надеясь, что так Милодару лучше будет слышен их разговор. «Да не кричи ты», — зашипел на нее физкультурник. «Весь вагон слышит, здесь стенки фанерные». «Но вагон так стучит и дребезжит, что даже я тебя плохо слышу», — ответила Ко. «Вот и подойди поближе», — сказал Артем, нехорошо улыбаясь. «Давай не будем отвлекаться», — сказала Ко. «Мне надоело ехать в этом уродском поезде. У нас из всего умеют сделать развлечения. Весь мир — сплошное удовольствие. Лагеря в тундре — развлечения для туристов. Концлагерь, Освенцим — приключения для путешественников с Альдебарана. Будь моя воля, я бы запретила этот цинизм». «Ну, ты у меня сообразительная», — сказал физкультурник. «А я об этом не подумал». «Ты вообще редко думаешь, мой любимый», — заметила осмелевшая Ко. «Погоди, выйдешь за меня замуж, тогда заговоришь иначе». «А почему я должна выходить за тебя замуж?» «Потому что ты меня любишь», — сама говорила. «Но это я увлеклась на свидании в лесу. Хочешь, я записки твои покажу?» «Не надо», — остановила его Кора. «Я помню все мои записки. У меня отличное чувство юмора». И тут Ко буквально всей кожей ощутила гнев и возмущение комиссара Милодара. Она готова была сорвать всю операцию. Молодой человек смотрел на нее удивленно, приоткрыв рот. «Ты совсем другая?» — сообщил он. «Я тебя не узнаю. Может, тебя подменили злодеи?» «Глупая шутка», — ответила Ко. «Я не думала, что услышу от тебя такие грубые слова». «Мои слова грубые? «Чем ты это докажешь?» «Мне не надо ничего доказывать», — сказала Ко. «Я не люблю, когда человек объясняется мне в любви, даже крадет меня из детского дома, а потом начинает грубить. Не забудь, что я несовершеннолетняя, я еще ребенок, и если я подниму крик, тебя тут же арестуют. Меня нельзя арестовать. Я теперь личный друг и собутыльник майора НКВД Петькина», — ответил Артем. «Ах, какой ты все же тоскливый», — вздохнула Ко. «И зачем только я согласилась с тобой убежать?» «Потому что тебе нравится со мной целоваться», — искренне ответил Артем. «И ты спешишь выйти за меня замуж». «Ну ладно, я согласна», — сказала Ко, чтобы не обострять отношений. «Но куда ты меня везешь?» «В одно место. Оно далеко отсюда. Там нас ждут. Там нам будут рады». «И как мы туда доберемся?» «Потерпи немного, моя дорогая невеста», — сказал Артем. Ко стояла спиной к двери. Ей было слышно, как кто-то прошел по коридору, перекрывая пьяными возгласами шум колес и скрип вагона. «В этом поезде», — сообщил физкультурник, — «есть вагон, который так и называется, вагон-ресторан. Представляешь себе? Все равно, что сортир-оранжерея или бластер-ароматайзер». Физкультурник заглянул на верхнюю полку и достал оттуда небольшой прибор. Включил его и провел вырвавшимся из него голубым лучом по потолку купе. В потолке образовалась тонкая округлая щель. «Что ты делаешь?» — спросила Ко, чтобы привлечь внимание комиссара. «Тише! Мы выберемся через крышу?» Физкультурник легнул Ко ногой так, что она села на полку. «Ну, этого я тебе никогда не прощу!» — воскликнула она. «Я заглажу вину поцелуями!» — откликнулся физкультурник. Он подставил руку, и выпиленный круг тяжело упал вниз. Физкультурник прошептал Ко: «Помоги мне, не стой как дура». Ко придержала круг, чтобы не скатился на пол. Круг, вырезанный из крыши вагона, был тяжелым и еще горячим по краям. Он вырвался из рук Ко, впрочем, она и не старалась удерживать его. Иголка ударился об пол. «Идиотка!» — в сердцах выругался Артем. «И это есть моя невеста, присланная небом?» «Я не знаю, кем я прислана, но боюсь, что получилась накладка с адресатом. Ты не мой герой, не моего романа». Это цитата из литературного произведения. «Это жизнь, это суровая правда жизни. Тебе уже поздно разлюбить меня», — сообщил Артем. «Разлюбить никогда не поздно, особенно если человек оказался не тем, кого ты ждала». «Что ты этим хочешь сказать? Понимай, как знаешь», — сказала Ко. «Ты отказываешься бежать со мной. Просто я боюсь. Мы выберемся на крышу, и нас подстрелят охранники НКВД». «Это я беру на себя», — сказал Артем. «Через 3 минуты операция начнется, и нет силы на земле, которая могла бы нас остановить». «Вот и врешь, голубчик», — подумала Ко. «Вопрос лишь в том, захочет ли эта сила тебя остановить. Лучше бы она не остановила». И тут Ко почувствовала, что она вовсе не уверена в том, что желает скорого конца этого приключения. Пока что в ее смирной и скучной сиротской жизни ничего подобного не происходило, и если это приключение не принесет серьезных перемен, то ее жизнь так и продолжится. Еще неизвестно, выберет ли она путь, предложенный комиссаром. Конечно, Артем как жених ее не устраивает, но она надеялась, что физкультурник поможет ей вырваться на свободу, подальше от комиссара и детского дома. И она не смогла бы сказать, хочет ли она отомстить неизвестно кому за смерть настоящего Артема, в которого была немного влюблена. Может, только потому, что его сердце принадлежало подруге, или предпочтет остаться на другой планете и сама будет искать свои корни, своих родных, свою планету и свое счастье. Так что для нее круглое отверстие в потолке вагона было настоящим выходом, и она намерена была последовать за двойником погибшего физкультурника, даже зная, какой он мерзавец. Но если они вылезут на крышу вагона, то их увидят. Положись на меня, прошептал физкультурник. У меня есть сильные и влиятельные друзья. Они не дадут нас в обиду. И в этот момент в вагоне стало полутемно. Густой дым заволок окна. Пора, воскликнул физкультурник. Сильным движением он подтянулся и выскочил на крышу. Оттуда в вагон втягивалась полоса удушливого дыма. Ко увидела руку физкультурника. Он протягивал ее вниз, чтобы помочь девушке последовать его примеру. Ко крепко обхватила его кисть. Физкультурник крикнул: «Держись!» И рванул ее наверх так, как поднимает акробат одним движением свою партнершу, чтобы она сделала стойку на одной руке. Ко даже не сообразила, как она пролетела сквозь отверстие в потолке вагона и оказалась на крыше рядом с физкультурником. Она закашлялась. Поезд несся, гудя и тормозя, сквозь непроницаемое облако дыма. «Это лесной пожар?» — спросила Ко. «Помолчи!» И тут между ними возник конец веревочной лестницы, который покачивался, приглашая подниматься. «Иди первый!» — приказал физкультурник. «Я подержу конец лестницы». Ко послушалась. Несмотря на то, что вагон раскачивался, и поезд продолжал двигаться, отчаянно гудя и свистя, будто боялся заблудиться, физкультурник так твердо и умело держал веревочную лестницу, что Ко смогла быстро подняться в дымную мглу, считая ступеньки 10, 12, 13. На 15-й ступеньке кто-то схватил ее за кисти рук и потянул наверх. У Ко хватило сообразительности не сопротивляться. Она понимала, что если ей удастся вырваться, это будет ее последнее достижение в жизни. Раз, два, и Ко оказалась в чреве вертолета, в котором также было дымно. Она видела силуэты людей, которые склонились над светлым кругом нижнего люка, подтягивая веревочную лестницу. Несмотря на шум двигателя, Ко услышала снизу крики и даже хлопки выстрелов, но тут вертолет резко пошел наверх. Люди в нем помогли физкультурнику взобраться в люк. Люк закрылся. Физкультурник озирался, разыскивая Ко. Увидев ее, вздохнул с облегчением и спросил: «У тебя все в порядке?» «Спасибо. А где мы находимся?» Ко уже могла разглядеть, что остальные пассажиры вертолета были облачены в оранжевые комбинезоны. «Мы с тобой находимся в гостях у славных лесных пожарников», — ответил Артем. «Они увидели очередной лесной пожар и помогли нам выбраться из него живыми». «Ловко придумано», — призналась Ко. «Но они скоро вычислят, что случилось, и поймают нас». «Посмотрим», — ответил один из людей в оранжевом комбинезоне. «Мы же настоящие пожарники». Вырвавшись из громадных клубов дыма, окутавших редкий невысокий лес, в широкой впадине между горами и скрывших проходившую там железную дорогу и поезд на ней, пожарный вертолет взял курс на базу. Ко видела, как один из пожарников склонился к экрану связи. 18-й на связи», — говорил он уверенно, ничуть не сомневаясь в том, что его считают своим, одним из настоящих пожарников. «Через 3 минуты опустимся в пункте 3 для заправки пеной». «Помощь требуется?» — послышался голос. На экране появилось лицо пожилой женщины в синей с красными шнурами на плечах в форме пожарников. «Я подниму 6-ю и 17-ю бригады». «Там остался 3-й», — сообщил пожарник, сидевший за пультом управления. «Нам потребуется еще один вылет». «Отлично. Потом спуститесь вниз и оцените ущерб. Я вылечу к вам через 30 минут», — сказала женщина в мундире. «Как только мы закончим совещание о подготовке части к зиме. До связи». «До связи, Дарья Павловна», — откликнулся командир вертолета. Он развернулся вместе с пилотским креслом. «Вроде обошлось», — произнес он. «Рассказывайте, как у вас, ребята?» «Мой господин», — произнес физкультурник, чуть склонив голову перед главным пожарником. «Разрешите представить вам мою любящую невесту по имени Вероника. Я до конца дней буду благодарен вам за то, что вы выручили нас и помогли бежать из этого страшного приюта». «Мой долг и честь, — ответил пожарник, — требует от меня всегда приходить на помощь влюбленным, а также несчастным, голодным и обиженным, где бы они ни находились. Поблагодари капитана Брасса, — обратился Артем Ко, — это благородный человек и настоящий авантюрист, в лучшем смысле этого слова, — откликнулся капитан Брасс. В духе Робина Гуда и Квентина Дорварда. Вы слышали о Робине Гуде? Капитан Брасс, англофил, произнес Артем. Куда теперь влюбленные? Спросил капитан Брасс. Как можно дальше отсюда, ответил с улыбкой Артем, обнимая Ко за плечи. Та невольно отстранилась. Ваш цветок полон смущения, сообщил Артему капитан Брасс с нехорошей улыбкой. Глаза прочь, капитан, приказал Артем. В голосе его звучала сталь. «Отлично!» — бодро откликнулся капитан. «Продолжаем движение». «Главное, стряхните с нашего следа капитана Мелодара. Я его ненавижу. Он сорвал уже несколько наших операций», — произнес Артем. Ко вздрогнула. Оказывается, они знали, кто их преследует. Может, они уже догадались, что Ко — подсадная утка, и теперь ждут момента, чтобы с ней расправиться? «Я думаю, что они уже потеряли наш след», — ответил капитан Брасс. «Мой главный принцип — как можно меньше скрываться и таиться. Мне лучше скрыться на виду у всех под видом обыкновенного пожарника. Сейчас же мы станем обыкновенным рыболовецким ботом. Как почтальона-убийцу в классическом английском романе все должны видеть, но никто нас не должен замечать. Действуйте, капитан», — сказал Артем. Он сел на жесткое сиденье, прикрепленное к борту флайера, между свернутых бухтами шлангов. «Славные ребята», — сказал он, — «не представляю, что бы мы с тобой без них делали. Наверное, ты нашел бы других славных ребят», — ответила Ко. «Это ирония? Я не люблю иронии. У меня нет чувства юмора». «Это не ирония, а вера в тебя, мой дорогой», — сказала Ко. «А куда делись настоящие пожарники? Лишний вопрос. И если ты задашь его капитану Брассу, он не сможет или не захочет тебе отвечать». «Чепуха!» Оказывается, капитан слышал этот разговор. «Я не садист и не убийца. Я 2 месяца проработал добровольцем в лесной пожарной охране, и вся моя бригада вместе со мной, и должен тебе сказать, мы лучшая пожарная бригада на всем Кольском полуострове. Кто не верит, может связаться с Мурманском». «Я верю», — криво усмехнулся Артем, «хотя проще было бы уничтожить какую-нибудь из бригад и дело с концом. Вертолет вам был нужен всего на час. Я не люблю проваливать операции только из-за того, что спешу и ленюсь продумать лучший путь. Лучший путь, мой друг, не всегда бывает самым коротким и уж наверняка не бывает самым кровавым, но ты еще молод». «Не так молод, как кажусь», — ответил Артем. И Ко поверила ему. Этот человек носил маску убитого, а что за лицо скрывалось под ней, одному дьяволу известно. Не прерывая беседы, капитан Брасс разогнал вертолет, кинув его между 2 гор, очевидно, в надежде обмануть следящее устройство комиссара Мелодара. Впереди серым одеялом раскинулось море. «Белое море?» — спросила Ко. — «Нет, Баренцево», — ответил Брасс. Вертолет уверенно шел над самыми волнами, низкими и пологими. Впереди показался серый рыболовный бот. Можно было различить надпись на борту «Амур». Ко так и не догадалась, назвали ли так корабль в честь бога любви или реки на Дальнем Востоке. Спрашивать было некого. Палуба бота была пуста. Веревочная лестница развернулась и упала на корму судна. «Быстро!» — приказал капитан Брасс. «Сейчас нас легко засечь». Пожарники один за другим, конно считало 5, предпочли обойтись без лестницы. Они ловко прыгали прямо на палубу с 5-метровой высоты. Последним в люке показался капитан Брас. «Посторонись!» — крикнул он и оказался среди своих товарищей. Пожарный вертолет пошел в сторону, кренясь и теряя высоту. Еще несколько секунд, и он врезался в волны, подняв высокий фонтан брызг. «Черт побери!» — воскликнул капитан Брас. «Быстро, пока они не засекли фонтан!» И он первым побежал к двери, открытой в надстройке. Артем подтолкнул Ко. Она обернулась и поняла причину спешки. На фоне серых облаков образовалась черная точка. К боту спешил флайер. Грохотали сапоги. Один за другим пожарники спускались по трапу в машинное отделение старомодного бота. «Неужели ты думаешь, что они нас не найдут? Они, наверное, видели, как упал в воду вертолет?» — спросила Ко. «Все было рассчитано, мисс», — откликнулся капитан Брас. «Сейчас они кинутся вытаскивать из воды пожарный вертолет и спасать пожарников. И никого там не найдут». Еще одна неразгаданная тайна истории. Лжепожарники захохотали. Механик бота встретил их в трюме корабля перед раскрытым стальным люком. «Все в порядке?» — спросил капитан Брас. «Так точно. Останетесь на борту, как и уговорено. Дайте себя спасти и расскажете, как ваш бот затонул по неизвестной причине». «Слушаюсь», — ответил человек из трюма. Он был очень бледен и худ. Руки его чуть заметно тряслись. «Перестаньте дрожать!» — прикрикнул на него Брас. «Я не могу заменить вас моим человеком. У вас настоящие документы. Недаром вы прожили 20 лет в Мурманске». «Слушаюсь», — повторил убитым голосом человек. «Я бы его утопил», — предложил Артем, не обращая внимания на присутствие механика. «Как только комиссар Милодар на него немного нажмет, он тут же расколется». «Мы уже будем далеко», — ответил гуманный Брас. «А ну, открывайте люк». С помощью пожарников худой человек отвинтил люк, впереди открылось темное пространство. «Тише», — сказал Брас. Все замолчали, и стало слышно, как на пустую палубу бота опускается флайер. Еще секунда, раздался удар, кто-то спрыгнул на палубу. «Вперед», — сказал Брас, — «а ты, механик, открывая кингстоны». Тот послушно метнулся назад. Ко шла в середине, позади Артем. Он подталкивал ее в спину. Ко услышала, как зашумела, заурчала вода, врываясь в трюм. «Он не утонет?» — спросила Ко. «Должен уцелеть». В голосе Артема прозвучала безжалостная усмешка. Он не жалел своего сообщника. Он никого не жалел. Когда последний капитан Брас миновал люк, он тут же закрыл его и с помощью одного из своих людей мгновенно завинтил. «Лодка готова к погружению», — неожиданно раздался над головой незнакомый голос. Брас подхватил висевший на стене микрофон. «Начать погружение. Чем скорее мы уйдем от этого бота, тем больше шансов, что нас не смогут засечь». Подводная лодка, которая, оказывается, была присоединена к днищу рыболовецкого бота, бесшумно пошла ко дну. Ко представила себе, как пытается выбраться из кипящей воды механик, которого оставили в трюме бота. «Девушка», — приказал капитан Брас, — «следуйте за мной». Глаза еще не привыкли к полутьме. Ко пошла на голос капитана, дотрагиваясь до стены. Стена чуть дрожала. Ей передавалась вибрация двигателя. Видно, подводную лодку раздобыли в каком-то музее. Ко вошла в маленькую кают-компанию лодки. Там умещались диван, стол. На стене висела репродукция с картиной «Иван Грозный убивает своего сына», принадлежавшей кисти художника Репина. «Садитесь здесь и ждите, когда все благополучно кончится, мисс», — вежливо предложил капитан. И так как Ко вдруг почувствовала, что смертельно устала, она с благодарностью подчинилась приказанию капитана Браса. Подводная лодка, урча двигателями, мчалась вперед куда-то к Шпицбергену. В ней было тепло, и царили запахи железа и масла. Подогнув под себя ноги, Ко прилегла на диван и тут же задремала. Во сне Ко привиделась собственная свадьба. Она была в белом платье, жених шел рядом. И она знала, что это ее жених, хотя никогда раньше не видела этого человека. Ее не столько беспокоил этот странный факт, как то, что подвенечное платье сшито неудачно, вот-вот пойдет по шву, и тогда все увидят, что у Ко кривые волосатые ноги, чего раньше у нее не было. Значит, ей без ее согласия подсунули чужое тело, к тому же некрасивое. Священнослужитель, перед которым они остановились, был одет в белое, за плечами у него поднимались большие черно-белые крылья, как у сороки. Он спросил Ко, согласна ли она выйти замуж за это чудовище. Ко поглядела на жениха, а и на самом деле увидела чудовище. «Нет», — сказала она. «А он согласен», — ответил священнослужитель и замахал крыльями, поднимая страшный ветер. «Я согласен», — прорычало чудовище. «А знаешь ли ты, что он с тобой сделает, как только вы окажетесь вдвоем?» — спросил священнослужитель. «Нет, не знаю», — сказала Ко. «Я болела свинкой, когда мы это проходили. Он тебя съест», — сообщил священнослужитель и захохотал. Тогда чудовище схватило Ко в объятия и принялось сдавливать. Ко сопротивлялась и кричала. Так, крича, и проснулась. Она была уже не в подводной лодке, а в каюте космического корабля. Ей никто не говорил, что это именно так. Наверное, в раннем детстве ей уже приходилось летать на космическом корабле. Некоторое время Ко лежала с закрытыми глазами. Если за ней следят, пускай подумают, что она спит. Космический корабль, значит, они смогли улететь с Земли. А что, если они проделали это так ловко, что комиссар не успел послать погоню или запеленговать корабль? Ведь оказалось, что они знают о его существовании, и даже скрываясь от него на Земле, посмеивались над способностями Мелодара. Она должна дать о себе знать, но как? Ведь существует реальная опасность, что если Ко не освободится из этой ловушки, то она и в самом деле окажется невестой, а то и супругой поддельного физкультурника. Так и не сообразив, зачем похитителям пришлось пойти на убийство настоящего Артема. Из-под потолка каюты донесся мягкий и даже вкрадчивый голос. «Дорогая Вероника, надеюсь, что ты отдохнула после всех земных приключений. Твое платье и обувь, а также предметы украшения находятся в стенном шкафу в шкатулке под зеркалом. Мы ожидаем тебя к завтраку через полчаса. Душ расположен за зеркалом. Для того, чтобы оно отошло в сторону, тебе потребуется нажать на зеленую кнопку, расположенную на раме зеркала». Ко открыла глаза. Каюта, в которой она лежала на самой настоящей кровати с золотыми шарами на спинке и в изголовье, под розовым балдахином, была роскошной. Таких на кораблях не бывает. Ко поднялась, опустила босые ноги на пол. Ступни утонули в мягчайшем ковре. «Кто меня раздевал?» Кора даже покраснела от смущения. Туалет в самом деле скрывался за большим человеческий рост зеркалом. Ванная была покрыта бирюзовой плиткой. За ней была дверь в зал, вмещавший круглый бассейн, наполненный голубой водой, от которой остро пахло благовониями. Ко охватило такое страстное желание окунуться, что она забыла о своей ноготе и о том, что за ним могут наблюдать. Вода расступилась, разлетелась голубыми и алмазными брызгами. Вода пахла морем, солнцем, будто Кора очутилась не в чреве космического корабля, а на берегу Индийского океана. Она перевернулась на спину, потолок изображал собой голубое небо, по которому не спеша ползли кучевые облака. Солнце сияло так ярко, что Ко непроизвольно зажмурилась. «Доброе утро, моя красавица!» — раздался уже знакомый голос псевдо-Артема. Он стоял на бортике бассейна, и белые плавки лишь подчеркивали гармонию его могучей фигуры, загорелой так, словно он и не покидал пляжа. «Когда ты успел так загореть?» — крикнула Ко. «На Ладожском озере не загоришь?» «Ты видела меня лишь одетым», — откликнулся ее жених, — «или ночью». Он громко засмеялся и нырнул. Сквозь чистую голубую воду ей было видно, как к ней несется под водой стремительный пловец. Коза суетилась, забила руками, чтобы не оказаться на его пути. «Странно», — подумала она, стремясь к бортику, потому что купание потеряло всю прелесть. Ведь если бы это был настоящий Артем, она вряд ли смогла бы играть роль холодного агента, засланного во вражеский лагерь. Она бы предпочла, чтобы Артем ее догнал. А сейчас вот он, такой же, как прежде, только выше ростом, шире в плечах, сильнее и красивее, совершенное человеческое существо, идеальный жених для кого? Ко не могла преодолеть ужаса перед зрелищем, навсегда запечатленным в сознании, тело настоящего Артема под опрокинутой лодкой. Когда физкультурник вынырнул в центре бассейна, отфыркиваясь и моргая, Ко уже доплыла до бортика. «Чего же ты не подождала меня?» — спросил жених с легким укором. «Я тебя побаиваюсь», — сказала Ко. «Ты очень настойчивый. А разве это плохо? Я же согласен жениться на тебе». «Тогда подожди, чтобы мне исполнилось 18 лет», — сказала Ко. «Ты в самом деле этого хочешь? Раньше ты вела себя иначе. А ты помнишь?» Ко подтянулась и вылезла из бассейна. Она сидела на бортике и болтала ногами в воде. Жалко было уходить отсюда. К тому же выдался, как ей показалось, удобный момент, чтобы побольше разузнать о том, что происходит. «Почему я должен забыть наше страстное свидание?» — удивился Артем. «И что ты помнишь? Все. Конкретнее. Ты меня удивляешь, девушка?» — ответил жених, подплывая поближе. «Мне в жизни приходилось покорять многих женщин, но ни одна не требовала от меня отчета о прошлых поступках. Я у тебя не первая невеста. Понимаешь, как тебе сказать? В общем, так далеко я зашел впервые. Раньше я получал от любви удовольствие, но не брал на себя обязательств. Что же тебя заставило изменить своим принципам? Ах, какие там у меня принципы! Я люблю женщин, еду, быстрые флайеры, теплое море. И не любишь сирот?» Ко поняла, что те, кто готовил замену Артему, недостаточно серьезно подошли к своей задаче, не серьезнее, чем комиссар Милодар. Видно, они были уверены в том, что любовь закроет глаза Вероники на все мелочи, на несуразности, что буквально бросались в глаза. И это легкомыслие к деталям уже стоило противнику очков в этой игре. Вероника раскусила подмену и согласилась уступить место Ко. Чем все это закончится, Ко, конечно, не знала, потому что не была уверена, что комиссар Милодар поможет ей. «Каких сирот я не люблю?» — спросил жених. «На острове Куси. А, этих самых!» Жениху было нелегко. Он никак не мог сообразить, о чем идет речь. Гул колокола разнесся по залу. «Ну вот и завтрак», — с явным облегчением произнес жених. «Побежали переодеваться, моя дорогая». Он выбрался из бассейна, дружески похлопал Ко по плечу и подтолкнул к двери, ведущей в ее каюту. Он шел сзади нее, и Ко чувствовала всей спиной его жадный хищный взгляд. Даже мурашки по спине бегали. Во второй раз загудел колокол. «Спеши», — сказал жених, — «князь не любит, когда опаздывают к завтраку». «Князь?» Но Артем уже шел дальше по коридору. Ко переоделась. Длинное платье было сшито словно по ней, туфли точно по ноге. Третий удар колокола. Ко провела руками по бокам. В линиях платья чувствовалось средневековье, и в то же время линии его были современные и смелые. Что-то помешало пальцам скользнуть по бедрам. Маленький комочек бумаги был вставлен в чуть надорванный шов. Записка была написана по-французски, мелко, в спешке, махонькими неровными буквами. «Я не переживу этой ночи. Они открыли меня. Простите, скажите обо всем маме. Кларенс». Это было чужое платье. Через минуту в дверь постучали. За дверью стоял капитан Брас в черном, облегающем фигуру мундире с золотыми звездами на рукавах и высоким стоячим красным воротником. «Разрешите проводить вас, Вероника?» Он подставил согнутую руку, и Ко положила пальцы на локоть капитана. Они вошли в обширный белый зал. С потолка его свисала хрустальная люстра. Она сияла столь ярко и переливчато, что приковала к себе внимание Ко, и та не сразу разглядела тех, кто собрался за овальным столом в этой зале. Брас провел Ко к ее месту рядом с женихом, который успел переодеться в легкий элегантный костюм и повязать на шею яркой расцветки шарф. Ко остановилась у стула, держась за резную черную спинку и обернувшись к человеку, восседавшему во главе стола, благородного вида мужчине, еще не старому, с завитыми кудрями, выкрашенными в серебряный цвет, чтобы подчеркнуть фарфоровую нежность розовых щек и сверкание невинных и добрых голубых глаз. Ко сразу узнала этого человека. В него были влюблены все девочки приюта. Госпожа Алтанин произнесла по крайней мере три речи, разоблачая его негативную роль в галактике. Но чем больше она старалась, тем больше влюблялись в него девочки и завидовали ему мальчики. Князь Вольфганг Дю Вольф родился в цирке между двумя представлениями в клетке с тиграми, куда его мать, дрессировщица ворон, спряталась, потому что в вагончике, где жила их семья, бушевала пьянка. Через год его отец умер под забором. Когда мальчик, которого звали тогда просто Карлом, подрос и стал плохим иллюзионистом и посредственным акробатом, он поклялся изжить пьянство во всем государстве. Для этого ему следовало обзавестись государством. У Карла был свой цирк, с которым он ездил по горным и болотным княжествам Сребуса, пока ему не удалось поразить воображение одного из диких царьков настолько, что тот отдал ему в жены свою дочь. Наградил именем Вольфганг, поклялся больше никогда не пить и не курить, иначе Вольфганг получит право его убить. По поводу подписания брачного контракта имел место шумный пир, в ходе которого тесть напился, и, держа слово, Вольфганг был вынужден его застрелить. После этого вожди кланов разделились во мнении, правильно ли он поступил. На той планете не принято убивать близких родственников. Значит, Вольфганг был неправ, утверждали одни. Но другие утверждали, что настоящий вождь обязан держать слово, даже если ему этого не хочется. Первым делом Карл Вольфганг присвоил себе княжеский титул и отныне именовался князем Вольфгангом Дю Вольфом, так как быть князем культурнее, чем просто вождем. Затем, чтобы как-то оправдать смерть своего тестя, которого князь искренне и горько оплакивал, он казнил всех пьяниц в своем княжестве, чем вызвал ненависть родственников казненных. Для того, чтобы спастись от покушений и всеобщей ненависти, ему пришлось убить и родственников. Однако у родственников казненных были свои родственники, так что процедура наведения порядка в болотистом Сребусе привела к его оскудению и опустошению. Население уменьшилось настолько, что князю Вольфгангу никак не удавалось набрать достойную армию, чтобы показать соседям, кто прав в вековых конфликтах, а также покорить Вселенную. В конце концов, за пределами болот скопилось куда больше жителей Сребуса, чем внутри его границ, и тогда князь счел за лучшее изменить тактику. Собрав драгоценности, короны и полностью ограбив последних поселян и торговцев, князь купил по случаю одряхлевший прогулочный лайнер «Сан-Суси», построенный в свое время для богатых туристов, которые предпочитали путешествовать с таким же комфортом, к какому привыкли дома. Погрузив на корабль своих девочек, фаворитов, запасы варенья, до которого князь был большой охотник, и дрессированных животных из ограбленного им цирка, Вольфганг дю Вольф отправился в бесконечное путешествие по цивилизованным планетам галактики. Во-первых, чтобы себя показать, во-вторых, чтобы на людей посмотреть, но главное, для того, чтобы получить посильную экономическую помощь для развития производительных сил никому неведомой страны Сребус и для помощи ее трудолюбивому и свободолюбивому народу. К сожалению для князя и, возможно, к счастью для Сребуса, куда он так и не возвратился, путешествие Сан-Суси превратилось в бесконечное странствие по Вселенной. Ведь все, что бы ни удалось добыть на благо страны, тут же уходило в уплату за продукты, топливо и прочие нужные вещи для корабля и его многочисленного экипажа, не говоря уже о прожорливых и избалованных пассажирах. Порой князем овладевал гражданский долг, и он приказывал взять курс домой в княжество, оставшееся без правителя и, возможно, уже обзаведшееся новым. Но, как назло, всегда находилась причина, которая не позволяла ему осуществить свою мечту и долг. То в пути встречались тяжелые навигационные условия, то кончалось топливо или сахар, то возникал заговор на борту, который требовалось разоблачить, то, наконец, следовало неожиданное приглашение на какую-то планету, где выковывался новый оборонительно-наступательный пакт. Причина всегда найдется. Постепенно князь Вольфганг дю Вольф стал популярной фигурой в галактике и любимцем прессы. О нем всегда можно было написать, если писать было не о ком, зная, что лишь известность, притом скандальная, позволяет ему оставаться в памяти современников как государственному деятелю. Он подогревал интерес к себе сумасбродными поступками. Он предпочитал быть тем самым дю Вольфом, чем фигурой добропорядочной, но никому неизвестной. В своем стремлении к известности и, следовательно, к деньгам, которых всегда катастрофически не хватало, князь с утра похищал в театре имени Маяковского ведущую актрису, вечером на ней женился, ночью изменял ей с фотомоделью Юлией Ким, утром принимал вызов на дуэль чемпиона мира по эспадрону, который оказывался женихом Юлии Ким, днем доказывал следователю, что не смог попасть на место дуэли из-за внезапно заболевшего зуба, чему есть 6 свидетелей, так что к нежданному убийству из-за угла вышеупомянутого чемпиона не имеет отношения. Все знали, что бывший Карл, а ныне князь Вольфганг, большой мерзавец, человек без чести и совести, но притом его считали веселым малым, душой компании, и почти никто не отказывался от его приглашений отобедать на борту Сан-Суси, хотя не для всех эти обеды оканчивались благополучно. Порой князю закрывали въезд в ту или иную страну, но потом обычно снимали запрет, потому что он проходил по всем документам как глава суверенного государства, а демократически настроенная Галактическая Федерация строго осуждает нарушение прав человека, но охраняет при том и права нарушителей этих прав. Ко попала на Сан-Суси без приглашения и не могла сказать, что рада этому собранию. Там, где прошел князь Вольфганг, оставались лишь выжженная земля и вытоптанные посевы, и если он как-то связан с историей гибели Артема, то надо признать, что Ко заработала себе опасного врага. Пока что этот враг не казался врагом. Князь Вольфганг восседал в золотом кресле во главе стола. Он наливал себе сок из высокого хрустального графина. На плече его дремала большая ворона. Коре показалось, что она видела ее на острове. Не это ли ворона заклевала Артема? «Садись, девочка!» — крикнул князь через весь стол. «Будь гостьей, мы еще погуляем на твоей свадьбе. Я рад, что мне удалось тебя спасти». Ко удержалась от вопроса, в чем заключалось спасение, и вежливо поклонилась хозяину корабля. «Ты меня, надеюсь, узнала?» — спросил князь Вольфганг. «Вас все знают, ваше высочество», — ответила Ко. «Достаточно включить новости». «Достойный ответ. Тогда садись и завтракай. Потом я дам тебе аудиенцию». Жених вел себя за завтраком безукоризненно. Он был вежлив, предупредителен, корректен. Правда, к сожалению, время от времени он хватал Ко за коленку. Ко хотелось спросить, кто такая Кларенс и что с ней стало, но она понимала, что в правилах игры новая жена синей бороды не должна спрашивать о судьбе предыдущих жен. Если уж так захотелось, иди открывай маленькую дверцу, но без лишних вопросов. Ко с интересом разглядывала сидевших за столом. Вернее всего, это были придворные и советники князя Вольфганга. Но помимо этих людей, разодетых в шитые золотом и серебром мундиры, украшенные многочисленными орденами, за столом находилось несколько красивых женщин, которые кидали друг на друга злобные взгляды, видно, рассчитывая на дружбу и любовь князя. Два здоровенных силача, наверное, из цирковых борцов, и шумная семья лилипутов. Но больше всего Ко удивила горилла, которая завтракала, как и люди, умело орудуя вилкой и ножом. Так великолепно она была выдрессирована. К концу завтрака в зал вошли два льва, которые бродили за спинками стульев и обнюхивали ноги сидевших за столом, будто были не совсем сыты. Ко хотелось подтянуть ноги, но она понимала, что вряд ли таким образом спасется от зубов хищников. Львы подошли к князю, и тот кинул им по куску торта с блюда, стоявшего перед ним. Торт, конечно, не завтрак для толстяка, но князь сожрал кусков 10, почти не жуя. В уютной кают-компании, где все, и пол, и стены, и диваны, было закрыто шкурами диких животных, князь Вольфганг дю Вольф принял Артема и Ко сразу после завтрака. Вблизи было видно, что он не так уж розов и гладок, каким казался на экранах телевизора и в кино. Мелкие частые морщинки избороздили его лицо, под глазами образовались замаскированные гримом мешки, волосы были кое-где подкрашены, а кое-где имплантированы.